что в этом темном деле он не возомнил, будто видит яснее, нежели другие, а воззвал ко всеведущему. Теперь-то уж, наконец, можно поверить в то, что правда выйдет наружу. К тому же в этом судебном деле было нечто совершенно особое. Оно велось не человеком против человека. Истцом в этой тяжбе был покойник. Покойник, требовавший вернуть ему его достояние. В любых других случаях можно было еще колебаться, стоит ли прибегать к игральным костям, но только не в этом. Уж покойный-то генерал наверняка знал, кто утаил его добро. Вот и в королевском приговоре самым большим достоинством было то, что он давал старому генералу возможность казнить или миловать. Могло даже показаться, будто король Фредерик хотел предоставить окончательное решение генералу. Может статься, он знавал его в старые военные годы, и ему было известно, что на этого человека можно положиться. Вполне вероятно, что как раз это и имелось в виду. А так или не так, сказать трудно. Как бы там ни было, все, во что бы то ни стало, хотели присутствовать на Тинге в тот день, когда будет оглашен Божий приговор. Каждый, кто не был слишком стар, чтобы идти, либо слишком мал, чтобы ползти, отправился в путь. Столь знаменательного события, как это, не случалось уже много лет. Тут нельзя было довольствоваться тем, чтобы потом, да еще от других, услышать, как все кончилось. Нет-нет, тут непременно надо было присутствовать самому. Верно, что усадьбы были прежде рассеяны по всей округе. Верно и то, что тогда бывало целую милю проедешь, да так и не встретишь ни души. Но когда люди со всего уезда сошлись на одной и той же площади, все так и ахнули. Сколько их тут! Тесно прижатые друг к другу, несчетными рядами стояли они перед судебной палатой. Казалось, будто пчелиный рой, черный и отяжелевший, нависает перед ульем в летний день. Люди напоминали роящихся пчел еще и тем, что были не в своем обычном расположении духа. Они не были безмолвны и торжественны, как всегда бывали в церкви. Не были они веселы и добродушны, как всегда на ярмарках. Они были свирепы и раздражительны. Были одержимы ненавистью и жаждой мести. Ну, что ж тут мудреного? С молоком матери впитали они ужас перед лиходеями. Их убаюкивали колыбельными песнями о бродягах, объявленных вне закона. В их представлении все воры и убийцы были выродками, чертовым отродьем, они их и за людей-то не считали. Мысль о милосердии к таким нелюдям им и в голову не приходило. Они знали, что такой вот страшной и подлой твари ныне будет вынесен приговор, и радовались этому. Слава тебе, Господи! Теперь-то уж этому кровожадному дьяволу придет конец, думали они. Теперь-то уж, по крайней мере, ему не удастся больше вредить нам. Хорошо, что Божий суд должен был отправляться не в судебной палате, а на воле. Но плохо, конечно, что рота солдат частоколом стала на площади перед судебной палатой, и близко подойти было нельзя. Люди же без конца поносили грубой бранью солдат за то, что те преграждали им путь.